Глава 23. После Рождества Пейган отказалась от предложения отца Кейт отправить их покататься на лыжах в Сент-Мориц. «Лучше уж я сломаю ногу, катаясь на лошади», — бодро заявила она, — «я на лыжах такого зрелища ни один мужчина не выдержит». И она осталась в Корнуолле. Кейт же не хотелось расставаться с Робертом, и потому она просиживала целые дни в уютной маленькой квартирке на Уолтон-стрит, болтая по телефону, либо отправляясь походить по магазинам. Иногда ей вдруг приходила в голову мысль поступить в школу прикладных искусств, и тогда она отправлялась в музей Виктории и Альберта и разглядывала там ювелирные изделия времен королевы Елизаветы или же персидские миниатюры. Максина весьма удивлялась тем переменам, что происходили с ее соседкой по квартире. Если Кейт не трепалась по телефону или не бродила по музею, то она могла просто часами валяться в комнате на ковре, слушая пластинки, или же лежать на диване, не делая вообще ничего. Для Максины казалось совершенно непостижимым, что за целую неделю можно не сделать вообще ничего. Каждую пятницу Кейт садилась на поезд и отправлялась в Кембридж, а в понедельник вновь появлялась в Лондоне, иногда сияя от счастья, иногда в слезах. Но сколько бы ее ни расспрашивали и как бы ни поддразнивали, Кейт категорически отказывалась говорить об этих поездках. Было совершенно очевидно, что тут замешан мужчина, и что Кейт не хочет знакомить с ним подруг. Значит, дело серьезное, сделала для себя вывод Максина. В конце весны светская жизнь снова ожила, и Кейт, которую вновь окружила стайка любвеобильных поклонников, взбодрилась. Однако всю Пасху она провела в Гринвейсе, то есть проливая потоки слез, строча письмо за письмом. С наступлением лета Кейт снова начала уезжать на уикенды в Кембридж, но в июле ее интерес к этому старинному университетскому городу внезапно пропал, а на Уолтон-стрит дважды в неделю стали приходить письма с почтовыми штемпелями Каира. «Если ты ничего мне о нем не расскажешь, то следующее письмо я вскрою», — заявила Максина. «Почему ты ничего нам о нем не говоришь? Я знаю, почему. Ты надеешься выйти за него замуж и боишься, что если расскажешь, то он может не сделать предложение. Ведьма». Но вот как-то сентябрьским утром сияющая Кейт бежала в комнату в расстегнутой ночной рубашке с письмом в руке. «Он хочет жениться на мне. Роберт, Кейт Солтер, миссис Роберт Солтер, миссис Солтер. Ты хочешь сказать, что на этот раз все по-настоящему? Мне кажется, ты уже обручилась не меньше, чем с 14 молодыми людьми», — ответила ей Пейган, которая сейчас, пока Максина работала над реставрацией какого-то особняка в Уилтшире, решила пожить несколько дней в квартирке на Уолтон-стрит. «Я обручаюсь, только если они уезжают на службу за границу, только если их корабли или полки приписаны к какому-нибудь отдаленному порту или воюют в Малайи. Пообещать им перед отъездом туда что-нибудь — это просто патриотический долг, не больше. И к тому же я ничего не обещаю, я только говорю «может быть», да? А духи, которые они тебе отовсюду шлют? А эти парчевые платья из Сингапура? Ай, перестань. Он будет мне звонить сегодня вечером. Роберт будет звонить. Разумеется, я собираюсь ответить согласием. Так что теперь уже могу тебе все рассказать. Он преподавал экономику в Кембридже, а его отец — каирский банкир, и теперь Роберт будет у него работать. Ты только представь себе, пожить в Египте. Пирамиды, розовая вода, бескрайние пустыни над луной, и я в Филуке под парусами на Ниле. Кейт достала и продемонстрировала внушительную пачку фотографий. На всех снимках был изображен необыкновенно напыщенный молодой человек. Нигде он не улыбался, и на всех фотографиях выглядел так, словно намеревается вот-вот объявить нечто чрезвычайно важное. «Потрясающе выглядит», — вежливо похвалила Пейган, недоумевая про себя, почему Кейт держала своего Роберта в тайне. Обычный надутый задавака, которого не стоило бы отбивать, даже если бы он был красивее самого Кэри Гранта. Кейт уселась возле телефона с 6 вечера и не отходила от него до 2 часов утра, когда Роберт, наконец, смог пробиться. Слышимость была очень плохая и слабая, и Кейт приходилось кричать. Пейган, сидевшая в соседней комнате, отлично слышала весь разговор. «Да, я тебя тоже люблю, Роберт, дорогой, да, да». Так продолжалось примерно 20 минут. «Слава богу, что отец у него и вправду банкир», — подумала Пейган. Потом в комнате Кейт наступила тишина. Пейган заглянула в комнату и увидела, что Кейт сидит вся в слезах. «Веселей, ты первый из всех нас выходишь замуж. Так что не о чем плакать. Вспомни о пирамидах и о луне над Нилом. А свадьба когда?» «Не раньше лета». Роберт только начал работать в банке отца и говорит, что не может, едва приступив к работе, отправляться в свадебное путешествие. Это было бы плохим примером для других. Но мы же не можем ждать еще целых 9 месяцев. Он хочет, чтобы я приехала к нему. Он предлагает мне приехать с мамой, но, честно говоря, мне бы это не доставило никакого удовольствия. Да и сама она не захочет. И действительно, не только Кейт, но и Пейган трудно было представить себе ее мать среди пирамид, под луной, в пустыне или же плывущей по Нилу на Филуке. «Пейган, а почему бы тебе со мной не поехать?» — предложила вдруг Кейт. «Если, конечно, мой папочка согласится за тебя заплатить. Ну, одну тебя он в Каир точно не пустит». Так и не заснув до самого рассвета, в 7 утра, Кейт, не находя себе места от счастья, уже звонила своим родителям. «Я думал, с тобой что-нибудь случилось, — приветствовал ее отец. — Ты ведь уже несколько недель не показывалась дома». Кейт решила, что полетит в Каир сразу после Рождества. Незадолго до их отъезда Кейт вернулась как-то из похода по магазинам и увидела, что Пейган лежит в гостиной на полу, с трудом сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. Кейт уже отлично знала, в чем дело. Она видела на улице заголовки вечерних газет, гласившие: «Абдулла и Мэрилин, кинозвезда, заявляет, что любит принца. Мэрилин утверждает, что они поженятся». «Это правда, Пейган?» «Насчет того, что поженятся, не знаю, но о том, что между ними роман, я узнал уже давно». Она ударила по бронзовой каминной решетке. «Мне казалось, что Мэрилин такая же, как и все другие, но ты же знаешь, всегда и везде крутится какая-нибудь грудастая девка. Мэрилин просто более известна, чем все остальные». На мгновение она замолчала. Пейган очень не хотелось признаваться в своем поражении. Но потом она продолжила. «Насколько я знаю, он сейчас в Дорчестере. Я видел в газетах фотографии счастливой парочки перед их чертовым фонтаном. Звонила ему вчера после обеда весь день, причем по нашему условному сигналу, но он не желает со мной разговаривать, черт знает что». «Ну, Пейган, не горячись. Возможно, он был занят. Заказывал очередной эсминец или был на чае в Букингемском дворце». «Ничего подобного, Кейт. Я это чувствую по тому, как разговаривает со мной его секретарь, холодно и безукоризненно вежливо. Он всегда так говорит с теми, кто внесен в черный список. Это способ решительно отделаться от них, я знаю». Пейган вздохнула. «Для Абди проще со мной не разговаривать, вот он и не хочет подходить к телефону. Чертовски удобно, когда ты член королевской семьи». На протяжении многих дней после этого Пейган сидела в лондонской квартире своей матери и смотрела в окно на голые верхушки деревьев, но, казалось, ничего не видела. Она не плакала, не хотела никого видеть, не желала ни съездить в Корнуолл, ни покидать их квартиры. Поведение Абдуллы до основания потрясло ее уверенность в себе. Впечатление было такое, будто кто-то перерезал одну из веревочек, которые ею управляли, и теперь она не может держаться прямо. Абдулла намеренно и осознанно разорвал связывавшие их отношения близости и доверия, и теперь, похоже, считал, что их дружбе, которую Пейган так ценила, пришел конец.